В роду все однолюбы. Мне бы очень хотелось уберечь ее от разочарования. Не сердитесь на меня, Олег Викентьевич. Счастье дочери – это и мое счастье. Но сравните ваше мировоззрение и ее. Страшно подумать. Сейчас вы терпите ее внимание из вежливости, может быть, из любопытства. Но ведь очень скоро она может надоесть вам. Так. А что, если Ангелина Ивановна права? Если Женька и вправду наскучит мне своим детским щебетом? Ведь жалко будет девчонку. Ну, и что я должен делать, Ангелина Ивановна? Олег Викентьевич, я не хотела бы стать матерью, которая загубила счастье собственной дочери. Я бы прокляла себя. Может, я и не права. Может, совет мой не лучший. Вы способны точнее оценить происходящее. Да что там говорить, ну что скрывать? Мы с Димой лучшей доли не желали бы для Женьки. Но об одном прошу. Не спешите. Не торопите события. Не гоните коней. Не давайте ей повода. Подождите хотя бы до следующего года, а? Она приедет на сессию, и вам к тому времени, я думаю, все станет ясно. Или, может быть, я не права? Вы мать, я вас понимаю. Женька ваша, но она необыкновенная. Я даже себе не могу объяснить, что чувствую. Во всяком случае, со мной такого еще не было. И ради нее, да-да, ради нее, я готов принять ваш совет. Может, это и правильно. Идите, погуляйте. Ждет уж, не дождется. Здесь под небом чужие. И это гость нежеланный. Чем же завершились переговоры высоких сторон? Разговор был сугубо деловой, а раскрывать профессиональные тайны я не могу. О, браво! Тогда я вам расскажу, о чем вы говорили. Можно? Слушай, Женечка, покажи-ка мне лучше местные достопримечательности. Через несколько часов придет катер, а я даже тундру как следует не увидел. А, в тундру? Так в тундру... Но вы еще не ответили на мой вопрос. Могу я пересказать ваш умный, взрослый разговор? Да как хочешь. Олег Викентьевич, я не узнаю вас. Такая неучтивость. И я не узнаю вас, Евгения Дмитриевна. Такая учтивость. Вот и первая ссора. Неправда. Вторая. Первая была при знакомстве. В институтском скверике, помнишь? Так я начинаю? Мама, так. Конечно, в ужасе. Как же ее дикая собака Динго посмела полюбить кого-то, кроме своих хозяев? Ужасный нонсенс. Да еще и не скрывает своих чувств. Кошмар. А если она вам, Олег Викентьевич, наскучит? Вы же отмахнетесь от нее, как от назойливой мухи. Не кажется вам, что причинять ребенку такие страдания жестоко? Подслушивала? Нет! В точку попала. Я же знаю мамулечку, как свои 5 пальцев. А что вы ей ответили? Ну да, вы сказали, что для беспокойства еще нет повода, что еще сами не разобрались в своих чувствах, что ни при каких обстоятельствах не позволите себе обидеть девочку. Слушай, ты что, в самом деле ясновидящая? А я же предупреждала. Олег Викентьевич. Шаманские штучки. Угу. Угу. И мысли читаешь? Читаю. Ну и что? Вы решили согласиться с моей мамулей. Уеду, а там будет видно. С ума сойти. Послушай, Женька. Не надо. Ты... Что не надо? Только ничего не надо говорить. Я вам сама скажу. У диких собак исключительное чутье, они никогда не навязываются тому, кто не нуждается в их преданности. Не казнитесь, Олег Викентьевич. Решение вы приняли правильное. Ибо другого принять не могли. Женька... Ну, молчите! Не надо ничего говорить. Обязательно скажете не то. Пойдемте. Поздно вечером Женька проводила Булатова на катер. Пришли Дмитрий Дмитриевич с Ангелиной Ивановной. Высыпало почти все население поселка. Оркестра, к сожалению, у нас нет, но если был бы, сами понимаете. Тем не менее, ваше пребывание в Устье, Олег Викентьевич, станет для аборигенов событием историческим. Нас не часто балуют своим вниманием такие великие люди. Отныне время в Устье будет делиться на до Булатова и после Булатова. Это факт. Спутаю я вам это летоисчисление. Возьму и прилечу еще раз. Как тогда считать будете? Думаю, что устинцам не грозит ваш повторный визит. До свидания, Олег Викентьевич. До свидания, Дмитриевич. До свидания. Спасибо вам за все. Простите меня, Олег Викентьевич. Хорошей погоды и мягкой посадки. До свидания, Ангелина Ивановна. Женя. Послушай, малыш. Я могу заплакать, не надо. Самолет на Ленинград уходил вечером, и Булатов решил познакомиться со столицей Якутии. Оставив в камере хранения сумку и куртку, он налегке поехал в город. Всю жизнь он любил ходить в музеи, на выставки, в картинные галереи один. Необходимость с кем-то обсуждать увиденное, от кого-то зависеть, всегда раздражала его. Но тут... Черт! Как мне не хватает Женьки. А не вернуться ли тебе в Устье? Суета, сует. Завтра надо быть на работе. Да и как расценят такой поступок родители Женьки? Скажут, зачем? Нет. Время — прекрасный арбитр. Все рассудит и все поставит на свои места. Во время посадки самолета в Братске один из пассажиров потерял сознание, и юная стюардесса испуганно стала звать на помощь. Булатов сразу понял – сердечная недостаточность. В аптечке лайнера был стерильный шприц и необходимое лекарство. Пассажира вернули в сознание, а после приземления передали на подъехавшую к самолету машину скорой помощи. Я буду благодарна вам, доктор, до конца жизни. Вы не представляете. В первом рейсе такое ЧП. Да жизнь человеческая хрупкая вещь. Женька, Женька, как же мне все-таки не хватает ее. Я узнала, кроме вас среди пассажиров был еще один врач, женщина. Она потом призналась, я бы ни за что не решилась взять на себя ответственность. Больной, дескать, мог умереть, и врача, сделавшего укол, могли привлечь. А вы решительный и не побоялись взять ответственность. Да, решительный. Послушайте, а когда вы снова летите в Якутск? Сегодня ночью. 00:55. Угу.